Кончина Есенина произвела тяжелое впечатление на Алексея Максимовича Горького. «Очень подавлен смертью Есенина», — пишет он. «Если бы вы знали, друг мой, это из письма, какие чудесные, искренние и трогательные стихи написал он перед смертью, как великолепна его поэма «Черный человек», которая только что вышла из печати. Мы потеряли великого русского поэта». В письме к вдове Есенина Толстой Есениной следующее. «Газетные статейки о нем я все собрал, вероятно, все. Это очень плохо. Не пришлете ли вы мне несколько, две-три наиболее бесстыдные и плохие книжки о нем? Я хотел бы кое-что сказать по поводу их». Литературный портрет. Сергей Есенин. Впервые я увидал Есенина в 1914 году, где-то встретил его вместе с поэтом Клюевым. Он показался мне мальчиком 15-17 лет, кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором. Он очень напоминал слащавенькие открытки, изображавшие боярских детей, всегда с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь. Мы трое шли сначала по бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили. Вероятно, о войне. Она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге. Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью на Симеоновском мосту. А через 6-7 лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире Алексея Толстого. От кудрявого игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит, а руки его беспокойны, в кистях размотаны точно у барабанщика, да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им. Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков. «Тоже поэт», — сказал о нем Есенин тихо и с хрипотой. Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы». Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню, было даже грустно. Казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтобы согреться, выскользнуть из холода. У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины. Они говорят только о проклятии старости. Пожилая, отяжелевшая, с красным некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка. Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас. Нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал, как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта, хорошо бы, насток улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Что могут сказать ей такие горестные его усмешки? Я хожу в цилиндре не для женщин, в глупой страсти сердце жить не в силе, в нем удобней, грудь свою уменьшив, золото овса давать кобыле. Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и, поглядывая на нее краем глаза, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились стихи «Излюбили тебя», «Измызгали». И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхивал головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха. Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне подумалось, не в эту ли минуту вспыхнули в нем жестоко и безжалостно отчаянные слова. Что ты смотришь, как синими брызгами? Или в морду хож? Дорогая, я плачу, прости, прости. Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши из драмы «Пугачев». Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть?» Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе. И слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее. Все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно. Это как нельзя более четко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силой прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника. «Я хочу видеть этого человека!» И великолепно был передан стих. «Где он? Где? Неужели его нет?» Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало. Ритм их был неуловим. Тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их. Одно под ноги себе, другое далеко, третье в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все. Хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза. Все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час. Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный. «Вы с ума сошли?» — громко и гневно. Затем тише, но еще горячей. «Вы с ума сошли?» И, наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии, «Вы с ума сошли? Кто сказал вам, что мы уничтожены?» «Неописуемо хорошо», — спросил он, — «неужели под душой так же падаешь, как под ношею?» И после коротенькой паузы, вздохнув безнадежно, прощально, «Дорогие мои, хорошие!» Взволновал он меня до спазмы в горле. Рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он, я думаю, и не нуждался в них. Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку 7 щенят. «Если вы не устали...» «Я не устаю от стихов», — сказал он, и недоверчиво спросил, «А вам нравится о собаке?» Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных. «Да, я очень люблю всякое зверье», — молвил Есенин задумчиво и тихо. И на мой вопрос, знает ли он рай животных, Кладеля, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки, «Покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег», и на его глазах тоже сверкнули слезы. После этих слов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой печали полей, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое более всего иного заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта. А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, и, как вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать куда-нибудь в шум, сказал он. Решили вечером ехать в лунопарк. Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин. «Очень хороший, Рошан!» — растроганно говорила она. «Ух, какой! Не бывает!» Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал: «Не смей целовать чужих!» Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтобы назвать окружающих людей чужими.